Что ж, посмотрим, так же ли он стал хороший в танцах, хмыкнула она. Все, вставайте в поры, проведем танец и посмотрим, как вы справляетесь. А нас отпустит пораньше, поинтересовалась Астрид. Справитесь с первого раза, можете быть свободны на все четыре стороны, пообещала та. А теперь давайте, начинаем. Вы и так опоздали, я показал достаточно хороший результат, чтобы все, от Ронда до преподавателя, были удовлетворены. Это было не сложнее отточенных движений во время драки, когда тело само знает, как двигаться. Без лишней спешки уже заученными движениями я кружился с Ронда среди остальных одноклассников, двигаясь с ними синхронно. Мы ни разу ни с кем не столкнулись, я ни разу не наступил Ронда на ногу и ни разу ее не уронил. То ли от этого, то ли просто, но Ронда пребывала в отличном расположении духа, и даже умудрялась тихо общаться со мной во время танца. «А это правда, что ты танцевал с самой сестрой наследника престола мисси Максидас?» — тихо спросила она, пока мы кружились под музыку. «Да, прикольно, о, значит, можно сказать, что я почти что танцую вместе с ней?» «Да, в смысле, не понял я, в том, что раз ты держал ее за руку, а я держу тебя за руку, то получается, я докоснулась до нее». Как не прямой поцелуй. Я не думаю, что это работает так, если честно. Ронда было будто скучно. Она не могла молчать, каждый раз поднимая новую тему. Речь даже зашла о девушках, кто мне нравится, но к тому моменту танец кончился. За это время Ронда будто сама стала хуже танцевать, каждый раз слишком сильно сближаясь и ненароком прижимаясь ко мне грудью. Хотя случайностью здесь тоже не пахло, но меня это ни капли не волновало. Что было действительно важно, так это тот амулет, который был у меня в кармане, и который я крутил в руках, когда оказался на военном корабле, который забрал меня из гимназии и теперь вез в поместье подальше от чужих глаз. Я сидел в десантном отсеке и крутил в руках артефакт, который сдернул с шеи идиота. Я не мог определить материал, из которого тот был сделан. Это что-то типа кости, но при этом очень похожий на металл. Всю его поверхность покрывала тонкая и искусная резьба. Если просто разглядывать его вблизи, могло показаться, что это хаотичные линии, и лишь рассматривая его целиком, можно было понять, что на нем изображено чье-то лицо. И это точно не был лик императора. Если уж на то пошло, и сам артефакт не походил на имперский. Те были всегда иного толка, технические, созданные древними технологиями, что канули в лету, а здесь же, явно не зеленокожих, у которых если артефакты и были, то работали по своим правилам и были похожи больше на мусор. И явно не демонов, так как от них буквально исходит характерная аура, скорее остроухих. Все аккуратно, ровно, без единой зазубрины. Да и рисунок отчасти похож на тот, что я видел у них. Возможно ли такое, что эти остроухие есть и здесь? Нет, вряд ли они были стали сотрудничать с хаосом, но попасть сюда они вполне могли. Верно, осторожно я надел артефакт на шею, после чего окинул себя взглядом, посмотрел на стену корабля и не сильно по ней стукнул. Нет, я чувствую, что бью по металлу, но какой-то боли особой нет. Я ударил еще сильнее и вновь почувствовал лишь мягкое сопротивление. После удара со всей силы у меня только костяшки чуть-чуть покраснели. Значит, он делает организм прочнее, судя по всему, но у меня большие сомнения, что от пули это спасет. Если честно, в любом случае, такое лишним не будет. И как бы мне не хотелось пользоваться грязными артефактами неверных и нечестивых, однако в войне все способы хороши и надо пользоваться тем, что подарила тебе судьба. Когда я вернулся в поместье, работа уже кипела. Большая часть была готова, оставались лишь мелочи, с которыми мы легко справимся. Сейчас под командованием Вакса люди расставляли огневые точки, ставили мины, обустраивали для долгой обороны окопы и дзоты, которые мы успели вырыть. Однако не все были довольны моими планами. Грант, дорогой, прошу тебя, скажи, что все, что мне рассказал твой друг Зигфрид, шутка. Чуть ли не в слезах бросилась ко мне Марионетта, схватив обеими ладонями за руку. Думаю, что он еще и скрасил ситуацию, Марионетта. Но Грант, это поместье, наследие нашей семьи, которая простояла здесь уже не один век. Нельзя так делать. Мне жаль, но от него так или иначе ничего не останется, покачал я головой. С нами или без нас оно обречено. Тогда я против этого, воскликнула она. Я посмотрел на нее взглядом, который буквально говорил серьезно, и она поджала губы. Это все, что у нас осталось, Грант. А дети? Я нет, я не об этом. Это поместье – это наш дом, а то, что ты собираешься сделать, его не станет при любом раскладе, Марионетта. Мне жаль, если будет возможность избежать этого, я так и поступлю, но боюсь, что сейчас расклад не в нашу пользу, а все наши вещи, картины, фотографии, наша мебель, там кроватка, в которой в детстве спала Финисия, а теперь у вас есть сама Финисия, разве нет? Посмотрел я на ее дочь, которая стояла поодаль, приобняв брата за плечи. Да, но это другое. Она понурила голову. Марионетта, просто прикажите слугам собрать все, что вам очень дорого, и спрятать в подвале, как можно глубже. Это единственное, что я могу предложить вам сейчас. Но с самим поместьем, боюсь, оно уже обречено. Марионетта шумно выдохнула и отвела взгляд. В ее глазах стояли слезы. Да, тяжело прощаться с домом, в котором ты живешь большую часть своей жизни и который наполнен твоими воспоминаниями, счастливыми и не очень. Смотреть и понимать, что завтра его уже не станет. Я мог это понять. Мне и самому хотелось бы избежать подобного, но боюсь, нам просто не оставили иных возможностей. Этот бой будет и так непростым, и беспокоиться сейчас о постройках – это не самое верное решение. Если это поможет забрать как можно больше людей противника, то я пойду на это не раздумывая. Мимо нас то и дело ходили солдаты, все взбудораженные, напряженные, уже одетые в экипировку, как от покойников, так и в ту, что мы натаскали со складов смотрящего. Оружия тоже хватило на всех, патронов должно хватить. Мы были готовы, насколько это возможно, а все остальное решит случай. Лорьи нападут на поместье, это даже обсуждать не надо. Они обрушат на него всю свою мощь гвардии и наемников. Скорее всего, попытаются сходу сравнять поместье с землей, а потом зачистить территорию, добивая оставшихся. Здесь не останется безопасных мест, и, скорее всего, нам придется сражаться за каждый метр этой земли, если здесь еще что-то будет. Поэтому мной было принято решение эвакуировать всех женщин и детей, которым не место на поле боя. Они отправятся в дикие земли, вглубь леса, куда не зайдет противник. Охотники и следопыты семьи Барбинери специально ради этого прочесывали дикие земли, чтобы найти безопасное место, достаточно отдаленное, чтобы на них случайно не наткнулись, но не настолько, чтобы встретить опасных тварей. Там все они и переждут сегодняшнее сражение. Однако я знаю, как в диких землях опасно, и поэтому оставлять их совсем без защиты я тоже не собирался. С ними отправится небольшая часть солдат и охотников, которые помогут в случае чего отбиваться от тварей. Ради их безопасности я даже отогнал на грузовом челноке наш тяжелый разведывательно-десантный корабль на то место. Мы загрузили в него весь оставшийся боекомплект, и в случае чего они смогут в нем спрятаться, а миниганы спокойно вырежут любую тварь или, по крайней мере, отбросят плотным огнем. Возможно, это может показаться глупым, отдавать на защиту гражданских стационарную турель с такой мощью, однако здесь обездвиженный, он станет слишком легкой целью, а терять корабль я не хотел. Соберите все, что для вас имеет большую ценность, остальное прикажите спустить в подвал. После этого уходите, время же поджимает. Я понимаю, сдерживая слезы, пробормотал Марионетта, и очень быстро ушла, подзывая к себе слуг. Сборы длились почти до самой ночи, пока я не дал отмашку уводить людей. Люди, что должны будут охранять их при сопровождении Грога, сейчас должны будут отправиться к нашему кораблю в диких землях, а он вернется обратно. Поэтому родные прощались, обнимались, некоторые плакали. Отцы давали последние наставления под слезы жен детям слушаться матерей, а если это мальчишки, то и защищать их. Хорошие советы. Без внимания не остался и я. Ко мне сначала подошла Марионетта, которая крепко обняла меня. «Грант, береги себя и наших людей, дорогой мой», тихо произнесла она и поцеловала меня в лоб. «Не геройствуй лишний раз, и, если потребуется, можешь снести это поместье, если это поможет вам». «Хорошо, Марионетта, главное, не рискуй и не лезь под пули, хорошо?» Взглянула она на меня, улыбнувшись и пустив скупую слезу. «Ты мне уже как родной, и я не хочу опять кого-то терять в этой бессмысленной войне. Если возникнет такая необходимость, лучше сдайся, а я найду способ тебя вытащить. Ты меня слышишь? Насчет бессмысленной войны я бы поспорил, да и сам факт сдачи я даже не рассматривал, но ответил лишь: я понял. Вот и отлично». Она еще раз обняла меня и поцеловала в лоб, после чего отстранилась. «Береги себя, буду ждать тебя завтраку». Она улыбнулась своей шутке, уступив место Катери, которая была куда более краткой. «Не делай меня вдовой еще до того, как мы поженились, хорошо?» — попросила она. Катерия держалась спокойно и уверенно. Она не плакала, не грустила и не подавала виду, что как-либо волнуется. «Не сделаю». «Вот и хорошо, Грант, удачи». Она подалась вперед и чмокнула меня в губы, после чего просто развернулась и отправилась к остальным. Никаких долгих расставаний и прощаний. И мне это нравилось. Я смотрел ей вслед, после чего все же окликнул. «Катерия, стой». Она обернулась. Я быстрым шагом нагнал ее, стягивая с себя артефакт, который повесил ей на шею. Мне он без надобности, вряд ли он спасет от пуль, и если даже активно броня не поможет, то и он и подавно. «На всякий случай», — произнес я. «Это что-то типа амулета на удачу?» — с интересом взяла она его в руку, разглядывая. «Можно и так сказать. А теперь иди». «Спасибо», — она позволила себе скромную улыбку, после чего вновь потянулась вперед и поцеловала меня в губы. И после этого ушла с остальными гражданскими. Здесь, у поместья, остались лишь те, кто собирался держать оборону. И я еще раз обошел территорию. Все было почти готово. Дом семьи Барбинери теперь напоминал форт. Почти все окна были закрыты мешками с песком, в которых остались лишь небольшие бойницы. В нескольких частях здания мы разместили крупнокалиберные автопушки. Вокруг поместья появилось несколько дзотов, что должны были прикрывать поместье со всех четырех сторон. Между собой они были соединены вырытыми на скорую руку окопами, которые подходили к самому поместью. Но наша оборона была сконцентрирована не только здесь. Команда под предводительством Зигфрида в активной броне будет действовать за пределами поместья. Они уйдут достаточно далеко, чтобы не быть обнаруженными, и их задачей будет бить по противнику с флангов и тыла, благо лес позволяет это сделать. Мы были готовы, насколько это было возможно. А потом раздался звонок, который ознаменовал начало. «Бугимин, это вахта. Ваши друзья выдвигаются». Глава 138. «Началось», — произнес я, оборачиваясь к своим братьям по оружию. «Они выдвигаются». Зигфрид и Грок оживились. Я видел, как они изменились. Как оба выпрямились, как сверкнули их глаза, а лица стали беспристрастными. Теперь они не люди, теперь они меч, разящий врагов, у которого нет чувств, есть только цель. От них повеяло аурой убийства. Скорее всего, я выглядел в их глазах точно так же, так как почувствовал, как меня накрывает знакомое чувство в преддверии боя. «Вы знаете, что делать, Зигфрид, старайся соблюдать тишину». До конца непонятно, могут ли они перехватывать связь в активной броне или нет. «Действуй по обстановке, связь только в крайнем случае». «Понял», — он тут же развернулся и быстро вышел из комнаты. «Грок, на тебе поместье, я на внешнем периметре, у нас полчаса». Под внешним периметром подразумевалось все, что находилось там, снаружи. Окопы, дзоты, минные заграждения и огневые точки. Да, он вышел из комнаты тяжелым и быстрым шагом. Я выдвинулся за ним. Полчаса. Столько у нас было на подготовку. До поместья от города полтора часа, однако не стоит надеяться на то, что они не прилетят раньше. Я выбежал в ночь, и в этот момент над округой разнеслось три коротких сигнала, сигнал тревоги. Они разнеслись в темноте, словно крик взбудораженного животного, готового к охоте. В свете фонарей солдаты, что до этого вели себя расслабленно и лениво, мельтешили, будто возбужденные муравьи, спеша занять свои позиции. Спящее поместье проснулось, чтобы принять свой, возможно, последний бой. В этой неразберихе я поймал Артемия, который был следующим по старшинству после меня. «Найди Нормана. Пусть еще раз проверит подходы к поместью. Все должно сработать как часы, ты меня понял?» «Да». «Сколько у нас времени?» «У вас 15 минут». Он скрылся среди других солдат во мраке, а я направился к ангару, чтобы облачиться в активную броню. Там уже готовился Зигфрид. Он кивнул мне, продолжая следить за тем, как крепит пластины на каркас. Через несколько минут к нам присоединился Игрок. Вскоре мы по очереди покинули ангар, расходясь по своим местам. Зигфрид присоединился к уже ожидавшей его группе солдат, с которой он скрылся за забором. Я же, не дожидаясь, пока Грога полностью оденут, направился к одному из свежевырытых дзотов. Спрыгнул прямо к входу на сырую землю, что еще не успело высохнуть, и при своих больших теперь размерах протиснулся внутрь. Их выкопали прямо на границе территории, разрушив часть забора поместья, чтобы открыть прострел за территорию поместья. Здесь стояла темнота. Над моей головой нависал потолок из бревен, присыпанных землей. Та то и дело иногда ссыпалось то тут, то там нам на головы. В углу стояли присыпанные грязью ящики с патронами. У бойницы с пулеметом склонился один из солдат, прижав приклад к плечу и вглядываясь через очки ночного видения во тьму. «Я встану за него», — произнес я, и солдат сразу уступил место. Мне в броне, в отличие от него, шрапнели случайная пуля через окошко не так страшна. Я окинул округу взглядом. Визоры спокойно рассекали тьму, позволяя мне разглядеть прямо перед нами небольшую еще освещаемую фонарями деревушку, которая опустела и выглядела, как мертвый городок. Дома стояли перед нами, как маленькие склепы. За ними волновался в порывах ветра лес. Очень быстро весь шум улегся. Поместье затаилось в ожидании атаки. Не было слышно даже насекомых, будто кто-то выключил звук, и микрофоны были способны уловить лишь тяжелое дыхание волнующихся солдат, что были со мной в одном дзоте. Они напряженно прислушивались, пытаясь хоть что-то разглядеть. Взрывчатка проверена, приведена в боевую готовность. Мы возвращаемся на места, послышался голос Нормана. «Вас понял», — отозвался я. Настало самое тяжелое время — ожидание. Лампы у поместья еще горели, но казалось, что весь мир уже погрузился во тьму и вымер. Было так тихо, что хотелось что-то сказать, чтобы разрушить ее. Это было затишье перед боем. Мы ждали. Время медленно шло вперед. Лес на границе нашей видимости продолжал стоять, иногда покачивая кронами в порывах ветра. Казалось, что здесь мы одни, что больше никого нет. Когда во всей округе потух свет, с момента предупреждения прошло 47 минут. Все напряглись. Я почувствовал, как изменилась атмосфера, будто сам воздух стал плотнее. Кто-то шумно сглотнул. Деревня перед нами окончательно погрузилась во тьму. Потухли фонари поместья. Территория Барбинери окончательно погрузилась во мрак. Противник отключил электричество. Видимо, посчитал, что так нам будет сложнее обороняться, хотя это работало в обе стороны. Мы продолжали ждать, затаившись во тьме. Проходит еще 17 минут. Обстановка не меняется ровно до того момента, пока тишину не разрезает протяжный и нисходящий первый свист. Этот звук было ни с чем не спутать, если ты его слышал хоть раз. Началось, пробормотал я за мгновение до того, как свист оборвался взрывом. Земля под ногами вздрогнула так, что я мог почувствовать это даже в броне. Не успело эхо первого взрыва рассеяться, как свист повторился и взрыв грохнул совсем рядом с нами. Земля под ногами вновь подпрыгнула. С потолка на голову посыпалась земля. В проход бзота потянула пыль. И через мгновение взрывы начали сотрясать землю и воздух каждую секунду. Противник решил применить артиллерию. Свист заглушался раскатами взрывающихся снарядов. Земля под ногами дрожала. Солдаты в бзоте присели, закрывая голову, будто это могло им помочь. Собственно, большинство солдат – это обычные мужчины из деревни, люди семьи. Для них это было в новинку. Да и сомневаюсь, что служившие солдаты были привычны к подобному. Мне не требовалось предупреждать Грога, тот сам прекрасно знал, что нужно делать, чтобы избежать сильных потерь. Нам оставалось лишь ждать, пока это прекратится. Когда империя наносила артиллерийские удары, от них было не продохнуть. Они были как шквал огня, который сметал на своем пути все. Здесь же артобстрел не был массированным. Взрывы снарядом гремели с промежутком в секунду или две. Одни сильнее, другие слабее. Это длилось не более двух минут, после чего микрофоны уловили где-то вдали врыв, и за лесом поднялось огненное облако, на мгновение осветившее округу, прежде чем потухнуть. Зигфрид вмешался, отработав по артиллерии. Теперь они знают, что в лесу есть другая группа, и будут ее выслеживать. Но едва где-то захлебнулась артиллерия, как послышался новый свист, более протяжный, и снаружи бзота начали раздаваться глухие взрывы. Теперь заработали минометы. Судя по силе взрыва, калибр не был большим, поэтому он был менее страшен. Пробиться до нас ему будет сложнее, чем снаряду. Однако эти работали уже минут 15, заливая минами округу. Они работали как по деревне, так и по территории поместья и самому дому. Один взорвался прямо перед бойницей бзота, но едва отработали минометы, и казалось, что можно перевести дыхание, как визор начал выхватывать из темноты и пыли тепловые сигнатуры солдат противника, которые начали пробираться к ближайшим домам деревни. Начали, пробормотал я скорее сам за себя и нажал на спусковой крючок. Пулемет ответил отдачей, выплевывая язычки пламени из дула. Через секунду мне начали вторить другие пулеметы, а также автопушки из поместья. Мы стреляли короткими очередями, заставляя противника больше прятаться. Мы вынуждали их занимать дома, что они с успехом и делали, отстреливаясь. По нам вновь заработали минометы. Теперь они били гораздо прицельнее, целясь в наш дзот. Парочка взорвалась у нас на крыше, заставив жалобно затрещать бревна, засыпая небольшое помещение землей. Я продолжал стрелять, но враги не спешили подставляться под огонь. Они закидывали нас гранатами, некоторые стреляли из подствольных гранатометов, и земля взметалась совсем рядом с бойницей. Несколько раз по моей броне щелкали пули и осколки, некоторые даже выбивали искры, но мне было все нипочем. Я выискивал приоритетные цели, особенно гранатометчиков, расстреливая их очередями. Одни успевали спастись, других срезало, и они падали на землю. Однако не все шло так гладко, как хотелось бы. Иногда я замечал вспышки пси-атак. Некоторые противники, попав под мой прицел, не гибли сразу. Среди штурмующих были пси-райдеры, которые поддерживали и прикрывали щитами наступающих, тем самым продвигая атаку ближе к периметру. Они значительно меняли картину боя. Но даже так пси-райдеров было подозрительно мало, учитывая личную гвардию семьи Лорье. Я точно знаю, что большую часть мы уничтожили, сбросив тогда на них бомбу. Однако я рассчитывал, что именно оставшиеся пси-райдеры пойдут в первом эшелоне, прикрывая всех остальных щитами. Именно им предстояло первым встретить инженерный опыт взрывных работ Нормана. Это должно было позволить нам лишить армию Лорье в начале самой боеспособной и опасной части его солдат. Но вместо этого на штурм шли пока обычные солдаты. Судя по перестрелкам, противник окружил поместье и теперь наступал со всех четырех сторон. С нашей стороны они двигались короткими перебежками, использовали дымовые гранаты, заволакивая обзор густым дымом, прикрывая свои передвижения, занимая все больше и больше домов деревни. Оставалось стрелять буквально наугад или когда визоры все же выхватывали из дыма противника. Вот один попал под прицел и рухнул на землю, вот другому оторвало руку, и он упал на землю, катаясь по ней. Кого-то пытались оттащить товарищи, то и дело кто-то да попадался на мушку, и я без сомнения отправлял в него очередь. Вскоре вновь полетели гранаты, теперь уже более прицельно. Взрывы гремели прямо над нами, сотрясая потолок. Одна из них и вовсе залетела в дзот, и я просто упал на нее грудью, вдавив всем весом в землю. Послышался глухой взрыв, я почувствовал, как вздрогнула броня, но для меня она была не страшнее пули. Вернулся к пулемету и не успел опомниться, как через бойницу залетела граната из подствольного гранатомета. Тоже неприятно, однако не критично, но рядом со мной раздался крик одного из солдат, которого, по-видимому, все же зацепило. «У нас раненый, утаскивайте». И вновь заработали минометы. Однако на этот раз они работали не более трех минут, прежде чем захлебнуться. Где-то во тьме леса буянил Зигфрид. Вскоре противник занял уже всю деревню. Огонь по нам велся практически из всех соседних домов деревни. Пули взрывали почву рядом с окошком. Это значило, что настал тот самый момент, и я позволил себе выйти на связь, чтобы отдать приказ. «Взрывайте». Прошла секунда, вторая, уже 10-15. Противник продолжал вести огонь, и я уже начал беспокоиться, что что-то пошло не так, и в это мгновение нас обдало ударной волной. С земли облаком поднялась пыль, как утренняя дымка, и деревня, что была передо мной, просто исчезла в нескольких облаках черных грибов. Было изначально понятно, что они попытаются занять деревню. Поэтому мы заминировали каждый дом, что там стоял, всей взрывчаткой, что успели закупить за это время и даже воспользовавшись бомбой, которую подобрали с одного из сбитых бомбардировщиков. Но на этом ничего не заканчивалось. Через несколько минут штурм продолжился, но теперь стрельба велась куда более отчаянно со стороны леса, откуда, видимо, они решили усилить напор. Вновь начали работать минометы, вновь противник пошел в атаку. «Будь здесь все космодесантники, то это бы мы наступали». Оборона поместья не вызвала у нас много проблем, однако сейчас на всю территорию нас было всего двое. И если мне противник был не страшен, то большинство солдат не обладало достаточным опытом. Их, даже обороняющихся, можно было взять просто плотным огнем и количеством. «Четвертый дзот требует помощь», раздалось в моем шлеме, словно свидетельство того, что не все идет гладко. Четвертым дзотом был тот, что стоял с противоположной стороны и должен был покрывать лес. «Выдвигаюсь», сразу ответил я, после чего выскочил на улицу. Мое место занял один из солдат, который тут же принялся поливать округу пулеметным огнем. Оказавшись снаружи, я огляделся. В окнах поместья то и дело мелькали вспышки дульного пламени, которых стало слишком много. Над головой свистели пули, иногда щелкая по краю окопа. После артобстрела в паре мест стена здания обвалилась, обнажая полуразрушенные комнаты. Земля вокруг обзавелась кратерами от снарядов. Через окопы я бросился к тыловым бзотам, осторожно огибая защитников поместья, чтобы не сбить их с ног, пока над моей головой свистели пули. Вновь заработали минометы, видимо, другой расчет, и пару раз прямо передо мной земля взрывалась с глухим хлопком, раскидывая в разные стороны почву. Когда я дошел до четвертого дзота, его уже захватил противник. Он пытался продвигаться по окопам, пробиваясь через защитников, и в этом им не слабо помогали пси-райдеры. Я видел, как окопы заполняло пламя, которое растекалось по ним как ручей, сжигая все на своем пути. На моих глазах один из пси-райдеров, слишком ретивый, бежал просто в открытую, закидывая округу чудовищными разрядами молний. Я его поймал за ногу в тот момент, когда он перепрыгивал окоп, не заметив меня, дернул вниз и тут же наступил на него своим ботинком, который утонул в его грудной клетке с хрустом и чавканьем. Видимо, сначала они пустили обычных солдат, чтобы выведать все огневые точки, а теперь в бой вступили пси-райдеры из гвардии, которые их будут зачищать. Четвертый бзот к моему прибытию уже был захвачен. Едва я выскочил, в меня тут же прилетела молния, которая ударом прибила меня к стене окопа. Визоры мигнули. Я поднял пулемет, веером пройдясь перед собой, после чего рванул вперед. Не ожидавшие такой прыти противники не успели ничего сделать, мой клинок просто порубил их всех, оставив за спиной куски их тел. Но едва я успел выдохнуть, как на меня обрушились все техники подряд. О броню застучали ледяные сосульки, огненные гейзеры забили прямо подо мной из-под земли, да и сама земля просто схлопывалась окопы, пытаясь закопать меня в них живьем. Я слышал, как теперь гаснут один за другим наши огневые точки на внешнем периметре. Пси-райдеры попросту равняли все с землей, и даже мне было сейчас против них не устоять. Сигнал к отступлению. «Всем укрыться в поместье!» — крикнул я через связь, сам отходя назад. Пятеро пси-райдеров спрыгнули на меня просто из ниоткуда. Не успеваю опомниться, как меня уже отбрасывает назад, после чего со всех сторон сквозь землю вырываются колья, пытаясь меня насадить. Я открываю огонь, не успев встать, но все пули попросту тонут в щитах атакующих. Пси-райдеры продолжают меня пинать, даже не давая подняться. Значит, пора переходить к следующей стадии нашей обороны. И я даю короткое сообщение через связь. Взрывайте периметр. Так или иначе, мы его уже потеряли. Атака проходила очень успешно. Дом Лори действовал достаточно аккуратно, стараясь лишний раз не подставляться и не рисковать. Наемники проводили разведку боем, выявляли огневые точки, продолжая сокращать дистанцию, и когда картина обороны стала ясна, в ход пошли пси-райдеры. Едва они вступили в бой, как атака значительно продвинулась, за какие-то минуты сокрушив внешний периметр, который до этого казался надежным. Пси-райдеры попросту равняли дзоты с землей, хоронили заживо защитников, и очень скоро внешняя оборона Барбинери была подавлена. Вокруг дома бушевали стихии, и плотный строй щитов надежно прикрывал атакующих, которые чувствовали себя вполне вальяжно. Кто-то сильнее, кто-то слабее, но им все равно не могли составить конкуренцию обычные солдаты. Можно было сказать, что инициатива теперь на их стороне и ничто не сможет их остановить. Теперь, когда с первобытными окопами было покончено, перед ними стояла цель захватить само поместье. Изначально его рассчитывали просто разрушить артиллерийским огнем, однако почти все батареи, что они привезли с собой, были сейчас уничтожены. Оставалось лишь брать штурмом так. Личная гвардия Лорья перешла в атаку, идя вперед прямиком через открытое пространство. Они заливали огнем и молниями стены здания. Техники и атаки выбивали кирпичи и складки. Казалось, что еще немного, и бой будет выигран, едва первые люди подошли к дому. Но вся округа взорвалась, будто под ногами наступающих разверзся вулкан. За считанные доли секунд все те, что вошли на территорию поместья, исчезли во взрыве заминированной округи, которая похоронила десятки человек. На какие-то долгие секунды мир вновь погрузился в тишину. Мне едва удалось откопаться из-под земли, которой меня попросту похоронило после взрыва, который я прочувствовал даже будучи в активной броне. Можно было сказать точно, Пси-райдерам на открытом пространстве не было равных. Я ожидал этого, однако слишком стремительно они подавили внешний периметр, попросту не оставляя шансов никому, кто был снаружи. Когда я выглянул из-под земли словно крот, все вокруг заволокло пылью, и округу поглотила непроглядная мгла, которую не мог пробить даже свет ночного неба. На голову еще сыпалась поднятая взрывом почва, и вокруг не было ни единой живой души. Лишь изредка я слышал, как постреливают пулеметы из поместья, выискивая среди всеобщего хаоса цели. Слегка покачиваясь, я направился к поместью, понимая, что буду едва ли не единственным, кто смог выжить снаружи. Все вокруг было перекопано. Под ногами то и дело попадались тела, и далеко не все были солдатами противника. Сколько еще осталось их? Я имею в виду, сколько еще осталось пси-райдеров. Простые наемники не были большой проблемой, но вот люди-дома, обладающие пси-способностями, они только что продемонстрировали, насколько разрушительными и эффективными могут быть. И даже с учетом того, что мы знатно проредили их в начале войны, даже оставшихся было достаточно, чтобы дом Барбинери пал. Я добрался до двери в поместье, постучался кулаком, выходя на связь, чтобы предупредить о своем присутствии, и через несколько мне открыли. «Господин Барбинери», сразу вытянулся один из солдат. «Еще выжившие есть?» — сразу спросил я, входя вовнутрь. Металлическая дверь за моей спиной захлопнулась. «Вернулись вы и еще трое», — отрапортовал он. «Трое. Из всех, кто был снаружи, вернулись всего трое». Это слегка обнадеживало, однако и противник должен был понести значительные потери, учитывая, что в атаку в последний момент шли одни пси-райдеры, именно они и должны были подорваться на периметре. А значит, у нас были все шансы устоять и отправить этих ублюдок обратно в бездны хаоса. «Где Грог?» «Второй этаж, господин». Я быстро поднялся на второй этаж и нашел Грога, постреливающего прямо через дыру из крупнокалиберного пулемета. Он стоял в полный рост, не особо пытаясь скрыться. «Они притихли», — не оборачиваясь, произнес он. «Пытаются отойти от шока, видимо. Но скоро будет следующая волна. Предположу, что они считают победу в кармане и попытаются додавить нас, бросив оставшиеся силы на штурм. Пси-райдеры спутали все планы». «Немного», — не стал отрицать я. «Однако мы выстоим, так или иначе. Как с потерями?» «После эрт-удара потеряли шестерых. Не критично. Большая часть в боевой готовности. Мы готовы встретить их. Но если они будут использовать авиацию?» «Не будут». «Ты уверен?» — посмотрел на меня Грок. «Нет. Но они не знают, что мы отогнали наш корабль, а значит, будут остерегаться поднимать что-либо в воздух вблизи поместья, если у них вообще остались военные корабли». Я бросил взгляд наружу, где пыль постепенно оседала, открывая обзор, и будто ознаменуя начало следующей волны, в стену под нами врезалась небольшая ракета. Здание вздрогнуло, но никто из нас даже бровью не повел. Дом Лорье шел на финальный штурм. Пока у поместья разгоралась самая настоящая бойня, все эвакуированные люди семьи ждали исхода глубоко в лесу, пытаясь прислушаться к эху боя. Снаружи, поближе к надежному кораблю, толпились женщины и старики. Внутри, как самое дорогое, что было у людей, сидели дети, которых развлекали взрослые, пытаясь отвлечь от происходящего. Детям было невдомек, что происходит, для них это было интересное путешествие, какая-то игра, которая разнообразила их будни. Они шумели, играли, исследовали корабль, пытаясь своими шаловливыми ручонками открутить плохо прикрученные гайки или добраться до платы управления, которая так заманчиво торчала из пола. В кабине пилота Бделфарин, единственный из всех, кто мог управиться со странным кораблем, внимательно наблюдая за округой через камеры. Рядом в кресле второго пилота сидела марионетта, которая не находила себе места. Неизвестность мучила ее. Звуки боя не доходили до них, и теперь единственной связью с миром была именно связь в корабле. Она буквально каждые 5 минут то и дело спрашивала, слышно ли что-то от защитников, на что пилот каждый раз терпеливо отвечал «нет». Когда прогремел первый взрыв, эхо которого долетело и до них, она вся вытянулась. «Как они?» «Судя по всему, взорвали деревню», — ответил Фарин спокойно. «Уже началось, у них все плохо?» «Нет, это было запланировано. Все в порядке. Но если они взорвали ее, то значит, им пришлось, да, ее бы так и так пришлось взрывать, так что все нормально», — успокоил он ее уверенным голосом. А потом последовал второй взрыв, и марионетта вновь вся напряглась. «Все плохо?» «Нет, взорван периметр, как я понимаю. Слишком быстро. Они не могут сдержать их». «Да, госпожа». «Ответь мне, я не знаю», — вздохнул он. «Свяжись с ними». «Не могу. У меня приказ на радиомолчание, госпожа Барбинери». Марионетта шумно выдохнула. Ее трясло. Она не могла взять себя в руки. История повторялась, и теперь, скорее всего, она будет куда разрушительнее, чем в первый раз. Неизвестность убивала ее. Ей хотелось знать, насколько все плохо. Ей хотелось знать, что вообще там происходит. Воображение уже рисовало страшные картины руин поместья и горы трупов ее людей. Но это было не единственной их проблемой. Фарин вытянулся, когда компьютер коротко пикнул, выхватив между деревьев в глубине леса движение, а потом пикнул еще раз, и еще. На экране начали мелькать силуэты, которых становилось с каждой секундой все больше. «Вот черт», — выдохнул он и врубил громкую связь на корабле. «Всем внутрь. Повторяю, всем быстро внутрь. Зайти всем в корабль. Твою мать, что происходит?» Марионетта уже буквально подпрыгнула на месте, но он ее не слушал. Вместо этого он включал турели, готовясь закрыть корабль. Когда последний человек снаружи поднимется на борт, им придется набиться внутрь как рыбам в бочку, но Фарина волновало это в последнюю очередь. Сейчас у них были проблемы куда страшнее, чем временные неудобства. Из леса к ним приближались изгнанники, очень много изгнанников. Глава 139. Вновь поднялась стрельба. Автопушки и пулеметы начали огрызаться огнем, стреляя в ответ, но те не спешили сразу срываться в атаку под пули. Пусть, если грамотно чередовать щиты, они и могли пройти под нашим огнем, однако пока нападающие предпочли стрелять гранатометами. Видимо, пытались выбить огневые точки, и от каждого попадания стены поместья вибрировали. Грок тоже не стоял без дела, поливая мелькающих то тут, то нам наемников из пулемета. Кто-то успевал спрятаться, кому везло меньше, и я наблюдал за тем, как отбрасывает их тела. Где-то над нами обвалилась стена дома от еще одного попадания. Вниз посыпались кирпичи, поднимая пыль. «Скоро пойдут на штурм», — произнес я. «Пусть идут», — спокойно ответил Грок. На его поясе болтался цепной меч, и я был уверен, что ему уже не терпится пустить его в ход. Так продолжалось минут 10. За это время у нас затихло несколько огневых точек, включая автопушку. Прямое попадание гранатомета обычные люди выдержать не могли, в отличие от нас. Так от одного из попаданий Грога отбросило вглубь комнаты. Меня тоже обдало взрывной волной, осыпав осколками, но каких-либо критических повреждений мы не получили. Грог после такого спокойно встал и отряхнулся, бросив расстроенный взгляд на пулемет, который взрыв пощадил меньше. Судя по всему, стреляли они обычными фугасными снарядами, что были для нас не столь опасны. Стреляя они бронебойными или кумулятивными, тогда бы вряд ли Грок смог бы так же легко подняться. Броня была крепка, но и она имела свой предел, а так, такая небольшая огневая подготовка со стороны нападающих вскоре закончилась, после чего в ход вновь пошли дымовые гранаты, и густой дым быстро заволакивал округу, скрывая наступающих от чужих глаз, и даже визоры не могли пробиться через плотную пелену. Началось... Пробормотал я и бросил взгляд на Грога. «Ты знаешь, что нужно делать?» «Знаю», — вкратчиво ответил он, снимая с пояса цепной меч. «Может, псирайдеры и были сильны на открытом пространстве, однако внутри помещения, там, где противник мог выскочить из-за любого угла и все решала обычная реакция с удачей, им придется значительно труднее». Пулеметы еще стреляли наугад, поливая свинцом через дым округу в слепой надежде достать хоть кого-то, когда я спустился вниз следом за товарищем. Оставшиеся защитники поместья собирались вместе, занимая помещение, чтобы дать последний бой нападавшим. Возможно, самый последний и самый важный бой в своей жизни, когда с нами вышли на связь. Говорит Фарин, нас кто-нибудь слышит? На нас напали. Повторяю, на нас напали. Изгнанники. Они лезут отовсюду. Мы держим оборону, однако такими темпами долго простоять не сможем. Повторяю, изгнанники. Их целые полчища. Прием. Только этого нам не хватало. Фарин, это Грант. Сколько у вас патронов? Прием. Нормально, но, если так дальше пойдет, мы долго продержаться не сможем. Лес буквально кишит ими. Они взялись просто из ниоткуда. Я не верю в случайности. Особенно такие. Я не знаю, связан ли кто-нибудь из Лория еще с демонами или те пришли как подмога. Однако сейчас людям просто некому было помочь. Я и Грок должны остаться здесь, а Зигфрид до сих пор в лесах бьет по флангам, уничтожая огневые точки. Разве что он и мог вмешаться сейчас, находясь за пределами поместья, однако сможет ли? Фарин, держитесь сколько сможете. Мы придем, как только появится окно. Вас понял. Мы с Грогом переглянулись. У нас будет возможность? Спросил он. Зависит от того, насколько быстро покончим здесь. Расходимся, будем их встречать. Я знал, что должен оказать помощь гражданским. В первую очередь из-за Марианитты, на которой сходилось абсолютно все. А еще там была Катерия. Внутри что-то сжалось. Появилось стойкое желание все оставить и броситься туда на подмогу. Но вместо этого я стиснул зубы и пошел за Грогом. Оставим поместье, и его сметут следующей атакой. Это был единственный шанс добить всех тех, кто оставался, чтобы закончить эту войну. Если не сделать это сейчас, то потом такой возможности уже не представится. Что касается корабля, то он должен выдержать атаку демонов. Его броня могла защитить людей внутри от острых когтей демонов, а огонь бортовых турелей должно было хватить отбить их атаку. Если они не привели с собой кого-то покрупнее, нам надо отступить и перегруппироваться, настаивал командир наемников. Мы выжили из них все силы, и если привести еще больше людей, мы вполне сможем в следующий раз взять их. Мужчина смерил его слегка безумным взглядом. Теперь он был главным после семьи Лорье. И не сказать, что был достаточно опытен, чтобы понимать, что происходит. Никаких потом, процедил тот. Мы закончим это здесь и сейчас. У них остался один долбанный дом. Мы что, не сможем взять его? Они расположились в лесу в окружении подальше от поместья, чтобы не получить шальную пулю или выстрел от снайпера откуда-нибудь с крыши дома, которая могла бы сразу поставить точку в этой войне. Их окружали верные люди из гвардии и семей, что хотели поквитаться теперь с Барбинери. Почти все так или иначе имели теперь свои счеты с этой семьей или исполняли свой долг. Где-то там, в лесу уже орудовала небольшая группа диверсантов. Они стали неприятным сюрпризом, который сейчас оттягивал на себя часть сил. Однако они тоже не должны были стать проблемой, едва поместье не станет. А если они заминировали дом так же, как и подходы к нему? Спросил командир наемников. Взорвать собственное поместье, которое простояло не один век свое родовое гнездо, ты вообще слышишь, что говоришь, какому ублюдку придет это в голову, взорвать собственный дом, связанный с ним кровью? Казалось, сама эта мысль о таком простом варианте не могла улечься у мужчины в голове. Это было просто немыслимо. Поместье – это, по сути, часть самой семьи. Это показатель его долгой истории, часть жизни. Никто не будет взрывать собственную часть жизни. Но им же пришла идея заминировать деревню и подходы к дому, не согласился он. Я вам скажу на собственном опыте, господин. Если загнать людей в угол, они пойдут на все. И эти, те, кто защищает дом, они пойдут на это. Мы пойдем на штурм, прошипел мужчина, приблизившись к командиру так, что они едва не касались носами. Эти твари убили мою жену, они убили моего сына, они убили правящую семью Лорье в полном составе. Оглянись, твою мать, каждый из этих людей потерял кого-то из-за этих сраных Барбинери. Мы пойдем и вырежем всю эту долбанную семейку, чтобы развесить их головы вокруг их же поместья. Я ясно выражаюсь? Командир наемников смотрел мужчине прямо в глаза. Он не испытывал перед ним страха. В такой профессии ты общаешься со многими людьми и вскоре вообще перестаешь бояться кого-либо. И что он мог сказать, так это что человеком перед ним правили эмоции и чувства, но никак не логика. А это верный шаг к гибели. Но, как скажете, я объявлю о начале штурма, мы сделаем все, что в наших силах, чтобы войти в поместье. Вот и отлично, прошипел тот, но он не собирался терять солдат в откровенно сомнительной операции. Одно дело отправлять людей на небольшие штурмы с определенной целью, медленно обескровливая противника. Отправлять их в лобовую атаку, зная, что это принесет плоды. Ты теряешь людей, несомненно, однако в этом есть смысл и несет определенный результат. Но другое, идти в бессмысленную атаку, которая ничем хорошим не закончится. Он обеспечит им подход к поместью, обеспечит им безопасный путь и позволит туда войти. Он выполнит приказ и будет рядом, чтобы в случае чего оказать поддержку. Но ни один из его людей внутрь не войдет. Если эти благородные хотят таким образом свести свои счеты с жизнью, это их право. Он же людьми разбрасываться был не намерен. Зигфрид слышал первый взрыв. Он слышал и второй, который прозвучал слишком скоро. Это лишь значило, что оборона в поместье проходила не так хорошо, как предполагали они изначально. Ему хотелось выйти на связь, чтобы узнать, что у них происходит, однако Зигфрид сдержался. Его товарищи справятся, Это их работа, а у него своя. Зигфрид окинул взглядом свою команду. Из 7 человек осталось лишь 5. 5 человек, готовых сложить головы ради семьи и собственных родных. Ему нравился их настрой, они были хорошими солдатами, которые имели право с честью называть себя солдатами империи. Однако, вам придется действовать дальше самим по обстоятельствам. Я выдвинусь к кораблю, чтобы убедиться, что они отобьют атаку, и сразу вернусь. Никто не спорил. Почти у всех там были свои родные люди, ради которых они сейчас стояли здесь. Они бы и сами туда отправились, но каждый был уверен, что их временный командир справится с этим и в одиночку. Продолжайте работать ради семьи и ради своих родных. Победа будет за нами. И Зигфрид скрылся в лесу. Несмотря на свои размеры в броне, растворился во тьме, и лишь его тяжелые шаги разносились по округе еще несколько секунд. Они пошли на штурм. По стенам поместья застучали пули, начали врезаться пси-атаки, разрушая здание еще больше. Мы отвели солдата Токан, приготовившись встречать противника на первом этаже. Если сюда ворвутся обычные солдаты, то проблемы вряд ли возникнут. Если пси-райдеры, преимущество закрытых пространств было все равно на нашей стороне. Ворвались пси-райдеры, хлынули со всех фронтов, через окна, через дыры в стене, железную дверь выбили, будто она и вовсе была деревянной, после чего в коридор ворвалась молния, взорвавшаяся прямо посередине, ее раскаты разошлись в разные стороны, поджарив двух наших солдат. Пси-райдеры закидывали дом техниками, отбирая жизни у защитников, пока внутрь не ворвался первый из них. Нырнув через окно, он тут же выпустил в меня снаряд из льда, который покрыл броню ледяной коркой. Пиликнуло сообщение о воздействии критически низкой температуры. Не способный поставить щит одновременно с атакой, в ответ он получил очередь из пулемета, которая разорвала его грудную клетку. Но не успело тело упасть, как в окно уже пролезли еще двое. И пока один закрывался щитами, второй начал щедро покрывать помещение техниками, от которых трещали стены и обваливался потолок. Мне пришлось отступить в коридор, в который уже прорывались другие пси-райдеры. Они не просто штурмовали поместье, они выжигали его, прикрывая друг друга. Я вышел прямо под пламя, которое заполнило коридор, словно лавина. Вновь пиликает предупреждение, сообщающее теперь уже о предельно высоких температурах. Я ринулся на атакующих, выскочил прямо перед носом у первого, пройдя через его щит. Удар наотмашь ножом, и его располовиненное тело, заливая все кровью, отлетело в сторону. Пинок в следующего, и переломанная туша, как кегли, сбила позади стоящих. Но едва я успеваю сделать еще шаг, как боковую стену сносит вместе со мной. Около 200 килограмм металла отлетают, как мячик, проламывая стену в соседнее помещение, после чего прямо мне на голову обрушивают потолок. Бетонные плиты едва не погребают меня под собой, а визор вновь мигает. Пси-райдеры от души вдарили молниями, пытаясь спалить костюм. Ничего не выйдет, он устойчив к перегрузкам, предохранители попросту не дадут сжечь его начинку. Однако пока я пытаюсь встать, меня усиленно пытаются задавить техниками. Где-то жужжит цепной меч, и атаки прекращаются. Грок, словно ангел смерти, носится по поместью, вырезая все живое. Он не пользуется дверьми, он создает двери сам, пробивает стены, выскакивая в самых неожиданных местах, рубит всех мечом, после чего скрывается в следующей стене, оставляя за собой лишь пыль, кровь и ужас. Вот он есть, а вот его уже будто бы и нет. Прямо фокусник. Правда, когда я попытался так сделать, получил такой заряд пси-удара, что на мгновение заклинило ноги у костюма. Внутри стоял самый настоящий хаос. Коридоры и комнаты заполняла пыль, гремела стрельба и взрывы техник, крики людей и треск ломающихся стен. Нормально разглядеть что-либо было невозможно. В один момент на меня просто напрыгивает один из пси-райдеров. У него в руках огненные клинки. Первый удар попросту перерубает мне пулемет, второй оставляет след расплавленного металла на броне. Пропихни он его в сочленение брони, и мне немало не покажется. Я схлестнулся с ним на клинках, но нормально справиться с ним в активной броне, которая плохо управляется, у меня не выходит. Меньше, чем за минуту вся броня покрывается расплавленными порезами, пока мимо не проносится Грок, разрубая того напополам. Опять он есть и его нет, просто исчезает в клубах пыли. Мы очень быстро сдавали первый этаж, нас было всего двое, а солдаты попросту не могли ничего противопоставить пси-райдерам. Разве что Вакс показывал свои навыки и опыт. На моих глазах он схлестнулся с пси-райдером, который уже собирался ударить по нему огнем. Противник уже собирал на ладони огненный шар, когда тот внезапно потух, без воздуха пламя просто не горело. Пси-райдер ставит щит, закрываясь, и прямо около него возникает маленький торнадо, несущий в себе осколки стекла и битого кирпича, которые попросту срывают плоть с костей, оставляя лишь скелет. Другого противника Вакс убил резкими перепадами давления. Тот смог сделать только пару шагов прежде, чем из его глаз, рта и носа хлынула кровь. Мужчина захрипел и повалился замертво. Насколько мне известно, пси-способности Вакса имели ограниченную дистанцию, он не мог бить далеко, однако в поместье этого и не требовалось. Но пси-райдеров у нас было всего четверо, поэтому так или иначе это все равно не могло повлиять на исход. Прямо передо мной в коридор выскочило сразу четверо пси-райдеров, и я уже приготовился, что меня опять будут пинать по всему коридору, когда откуда-то с потолка свалился Грок. Попросту раздавил первого, остальных троих перерубив мечом, после чего скрылся в стене. Я развернулся и дал очередь по наступающим со спины прежде, чем меня вновь отбросило техникой. На этот раз компьютер выдал предупреждение о повреждении приводов. Не критично, но в таком режиме долго они работать не смогут. Теперь пси-райдеры активно пользуются огненными клинками и электрическими хлыстами, буквально врезаясь в защитников. Мне с активной броней приходится не легче. Я не поспеваю за атаками, пропуская удары, и вся броня покрывается рубцами. Приходится ставить упор на защиту, проминая противников, топча и разбрасывая, где не требуется точность движений, но это до первой атаки, которая отправляет меня в полет. Почти весь первый этаж был захвачен, а значит пришло время к последней мере. Все в подвал, все в подвал, отступаем. Я отхожу назад, прикрыв одного из наших собой, и толкаю его в сторону лестницы вниз. Нас осталось около десятка и станет еще меньше, если мы не уйдем. Грок, уходим, быстро. Под всеобщую неразбериху люди бросаются на лестницу, пока я с Грогом буквально собой закрываем их живым щитом, принимая удары со всех сторон. Броня пиликает о критических повреждениях, но еще двигается. Насколько мне известно, пси-райдеры Лория не такие уж и сильные, но если они смогли повредить настолько броню, можно представить, что сделает сильный пси-райдер, которых тоже в этом мире хватает. Мы пятимся назад. Грок перешел на градомет пистолетного типа, огнем не давая пройти за нами. Он стреляет до сухого щелчка, быстро перезаряжается и вновь стреляет, пока мы не оказываемся на лестнице в подвал. Здесь мы занимаем последний рубеж обороны. Дальше отступать было нельзя. Надо продержаться еще минуту. Принял. Надо собрать их всех внутри дома, заманить как можно больше в поместье, заставить продавливать нас всеми силами, которые у них есть. И эти минуты кажутся нам вечностью. Пси-райдеры скапливаются в дверном проеме в подвал, закрывшись многими слоями щитов, и продолжают бить техниками. Кажется, что уже весь мир – это один большой хаос. Мы ждем сколько можем, и когда становится понятно, что даже в активной броне не сдержать всего напора, я отдаю команду «Взрывай», и все здание вздрагивает в предсмертной агонии. Командир наемников наблюдал за штурмом с опушки леса. Поместье было хорошо видно в свете осветительных ракет, которые заливали округ мертво-белым светом. Его люди не пошли на штурм, предоставив это одаренным дома. Они лишь взяли в окружение территорию, внимательно следя за тем, чтобы никто как внутри, так и снаружи не смог проскочить. Бой внутри был нешуточный. Слышалась беспрерывная стрельба и взрывы. То и дело из разбитых окон вылетали облака пыли и огня. Иногда там мелькали силуэты людей, но понять, свои это или противник, было невозможно. Учитывая, что на штурм пошли одаренные, было интересно наблюдать за тем, как отчаянно и долго сопротивлялись защитники поместья, удерживая первый этаж. Бой не прекращался ни на секунду, одаренные лезли внутрь через все щели, и казалось удивительным, как они все там помещаются. Даже новый глава дома, и тот пошел на штурм, хотя командир наемников пытался его переубедить. Но тот слишком сильно хотел лично лишить жизни защитников. И теперь командир сомневался в его здравомыслии и адекватности после потери жены и ребенка. Оборона дома держалась минут пять, после чего весь бой сконцентрировался в одном его участке. Возможно, новый глава дома и был прав. Неизвестно, с какими потерями, но его людям удалось взять поместье штурмом и почти полностью его захватить. Судя по всему, им оставалось дожать последний очаг сопротивления. Когда дом взорвался, всего мгновение назад он стоял на месте, а потом внезапно исчез в черном облаке пыли, за мгновение до которого можно было заметить красный шар взрыва. Мощность была такая, что солдат обдало мощным порывом ударной волны. Куски кирпича и бетона долетали даже досюда. Один пролетел совсем рядом с головой командира, второй ударился в ствол дерева праве. По земле застучали падающие обломки поместья, словно дождь. Командир наемников не сдержался от улыбки. «Никто не будет взрывать родовое гнездо», — говорил он. «Что ж, это будет на совести главы дома, если тот, конечно, сможет пережить такой взрыв. Дай рацию», — не глядя протягивает он руку в сторону, и ему в ладонь кладут трубку, которую он подносит ко рту. «Полтергейст вызывает орла. Прием, полтергейст вызывает орла. Как вы меня слышите? Прием». Эфир отвечал ему тишиной. «Полтергейст вызывает орла, ответьте, прием, орел, вы можете доложить обстановку?» Он пытается выйти на связь со своим нанимателем еще пару минут, после чего отказывается от попыток. Будет ли у него репутационная потеря от того, что он позволил нанимателю погибнуть? Это смотря как подать информацию. Наемникам репутация была важна, и они распускали слухи по своим каналам новости, чтобы привлекать новых клиентов. И если их наниматель не выжил, то все это тоже можно представить в нужном свете. Они провели идеальный штурм, загнали противника в угол, но наниматель не послушался советов и полез в атаку сам, за что и поплатился. Да и сама ситуация, когда наниматель лезет вперед профессионалов, сама за себя говорит. «Прикажи людям немного отступить и ждать дальнейших распоряжений», — приказал он своему помощнику. «Разрешите поинтересоваться нашими дальнейшими действиями», — спросил тот неуверенно. Командир смерил его спокойным взглядом. «Подождем, выживет отлично, не выживет, что ж, не наша вина, мы пытались его переубедить. В любом случае, меня этот придурок уже изрядно достал. Сдохнет, скатертью ему туда и дорожка». Но будто мало было до этого событий, в этот момент в рации раздался голос одного из его подчиненных. «Это группа Фланг 7, прием». Командир поднес трубку ко рту. «Это полтергейст, я вас слышу, прием». «Наблюдаем несколько неопознанных солдат, которые движутся в сторону поместья». «Больших солдат». Командир нахмурился. «Неопознанные большие солдаты? Подмога семьи? Или подмога дому? То есть непонятно, свои или чужие? Кого-то еще принесло поучаствовать в этом хаосе». Немного подумав, он наконец произнес. «В бой пока не вступать. Повторяю, в бой не вступать. Просто наблюдайте. Посмотрим, по чью душу они пожаловали». Глава 140. Все вокруг подпрыгнуло с такой силы, что устоять было невозможно. Даже мы с Грогом, находясь на лестнице, попросту скатились вниз. Было ощущение, что разрушилось не само здание, а весь мир вокруг, и отголоски грохота еще пару минут гуляли по пустым коридорам под угрожающий треск. Но надо было отдать подвалу должное, он выдержал. Я до конца не был уверен в его надежности, пусть тот и выглядел прочным, но он действительно смог пережить этот взрыв, не обвалившись нам на головы следом за домом. «Грок, ты меня слышишь?» Сквозь продолжающийся грохот спросил я в пустоту. «Да». Включились визоры, разгоняя кромешную тьму. Вокруг было настолько пыльно, что мы будто плавали в мутной воде. Мы с Грогом лежали у основания лестницы, заваленные обломками здания и песком. Дальше по коридору медленно приходили в себя покрытые пылью оставшиеся солдаты. Кто-то из них включил фонарик, водя лучом света по помещению. Я насчитал 9. Очень мало. Что касается целостности подвала, потолок в некоторых местах покрылся трещинами, и через них то тут, то там осыпалась земля. Кое-где булыжники и вовсе выпали. Однако даже это был еще не конец, так как теперь нам предстояло выбраться отсюда. «Поднимайся, Грок, медленно». Под скрип металла и сервоприводов встал я на ноги. «Надо выбираться отсюда». Поднявшись по лестнице, мы обнаружили, что проход был закрыт большой бетонной плитой, как крышкой. Это был единственный выход из подвала. Неизвестно, сколько обломков сейчас навалено на нее сверху, но если мы не сможем сдвинуть ее, то окажемся похороненными здесь заживо, если только нас не откопают потом. «Грок, давай вместе», — произнес я, упираясь плечами в бетонную плиту. «Попробуем приподнять или хотя бы сдвинуть ее». Надо было выбраться наружу как можно быстрее. Если даже мы закончили здесь, оставался еще корабль, который сейчас должны были штурмовать демоны. Демоны лезли буквально со всех сторон, заставляя безумолку жужжать турели короткими очередями. Они даже прыгали с деревьев на крышу, в безумной и отчаянной попытке добраться до тех, кто был внутри, но тщетно. Их когти не могли пробить крепкую броню корпуса, а огонь из турели лишний раз не давал подойти тем, кто был покрупнее. Внутри все люди сжались в ужасе. Не плакали дети, не кричали женщины. Лишь изредка от особо сильного удара по броне по десантному отсеку пробегал дружный напряженный вздох. Никто не хотел даже представлять, что происходит там, за этими бронированными плитами, о которые скрежещут когти изгнанников, пришедших из самых глубин ужаса. Фарин и Марионетта сидели в кресле пилотов, наблюдая за обстановкой через бортовые и камеры турели. То и дело Фарин перехватывал управление, чтобы скорректировать огонь и сэкономить патроны. Неизвестно, как долго им еще предстояло здесь сидеть. «Они точно не прорвутся?» – тихо спросила Марионетта, разглядывая существ через камеры. Было пугающе осознавать, что их разделяет, по сути, всего-то какие-то десятки сантиметров металла. Мелкие, вряд ли, но те, что покрупнее, я не знаю. Ни разу не испытывал бронирование этого корабля на них. Где-то сбоку Марионетта услышала, как кто-то упорно скрежещет в стенку, будто действительно намереваясь прорыть нору через листы брони. На мгновение она представила, как там сидит какая-нибудь мерзкая тварь с огромной пастью и когтями водит по броне, щелкая зубами, которые надеется запустить в человеческую плоть.